Глава 28. Девчонка сидела в пассажирском кресле, машина мчалась на скорости по трассе, лавируя между тачками, а я думал о том, как сильно она меня заводит. У меня взрывается мозг, стоит вспомнить, какой кайф я ловлю от ее рук. Они, млять, реально волшебные. А чем еще объяснить тот факт, что эти руки способны отвлечь меня от гребаных приступов? Заметил, как девчонка убрала рукой волосы, упавшие назад. Заправила за ухо. А я уже был готов тормозить тачку прямо вот здесь, посреди дороги. И плевать на трафик, пробки и любопытные морды парней. Дарина краснела от каждого взгляда, но видел, что девчонка тянется ко мне. И это просто убивало. Раньше, когда она тряслась от страха, стоило мне появиться рядом, было гораздо проще. А сейчас все перевернулось с ног на голову. Когда парковал тачку рядом с больницей, где ждал профессор Светлов, думал, что хрен я смогу спокойно выйти на улицу. Я дурел от мысли, что стоит протянуть руку, и девчонка вновь будет моей. Дурел от ее запаха, от нее самой. Курить хотелось до зуда в печенке. Но твою ж мать, бросил, значит, бросил. Да и не мог я проявить слабость, чтобы потом пацан не вякал. Ведь Исай тот еще жук, только дай повод. Хрен он кого боится. Вышел из машины. Дарина уже стояла перед тачкой, убирая волосы в хвост. А я понял, что смотрю на ее футболку. Вернее, на ее живот, выглянувший из-под ткани, когда девчонка подняла руки к голове. Это, млядь, пытка какая-то. Сходим к профессору, и хрен я выпущу ее из машины, пока не услышу, как она кончает. Иначе действительно слечу с катушек еще больше. Профессор ждал в своем кабинете. Его улыбка была адресована девчонке, но по лицу старика понял, случилось что-то странное. Иначе Светлов не вызвал бы нас сюда. «Здравствуй, Дариночка», — улыбался старый ловелас. А я понял, что Светлов тоже мужик, пусть и врач. Но пришлось заставить себя сесть в кресло и не замечать мужских рук, коснувшихся плеч и спины девчонки. «Твою же мать! Кругом творится херня, а я в ее эпицентре!» Светлов что-то плел про анализы, результаты и о повторном заборе образцов. А я не придавал особого внимания всему этому докторскому трепу. Дарина согласно кивала, не возражая. А Светлов вызвал медсестру и велел вести девчонку в процедурный кабинет при лаборатории. Я не волновался о безопасности Дарины. Парни знали клинику как свои 5 пальцев. И ждали на парковке, готовые страховать в любой момент. Но когда Дарья вышла из кабинета, Светлов в упор посмотрел на меня. «Помнишь, когда ты просил сделать ДНК-тест для мальчишки?» — произнес Матвей Вадимович. А я напрягся. Неспроста все. Реально неспроста. «Совпадения нашлись не только в анализах мальчика, но и у Дарины», — припечатал доктор. «Мы взяли 3 образца, чтобы проверить наверняка». Мой мозг лихорадочно соображал, складывая пазлы из разномастных кусков. И я понимал, что пока ни хрена не ясно. Тем временем доктор протянул листок бумаги. «Много лет назад наша лаборатория уже писала заключение после изучения образцов. Но в то время мы отправляли их в столицу. У нас не было аппаратуры. А сейчас автоматический поиск выдал вот это». Врач кивнул. «Я уже вчитывался в заключение и нутром чуял, что грядет, если не катастрофа, то полный хаос». «Я помню, когда город стоял на ушах, и вся эта грязь коснулась маленьких детей. И тебя, Матвей, тоже. В курсе». Холодно оборвал я доктора, предпочитая не вспоминать сейчас прошлое. «Она исчезнувшая дочка Стальберга. Ты ведь понимаешь, чья она внучка?» Доктор смотрел на меня, а я собирал пазл. И получившаяся картинка не радовала меня. Ни капли. «Млять!» — выдохнул я. «Лучше и не скажешь», — пробормотал доктор. «Кто еще знает?» — потребовал я, сминая листок в руке. «Никто, но результаты прошлой экспертизы мы по ошибке запросили в архиве. А ты сам знаешь, у Стальбергов уши есть везде». «Я вас услышал, Матвей Вадимович», — кивнул я, лихорадочно соображая, что делать дальше. «Как дела у Фуллера-младшего?» — уже на пороге Светлов задал вопрос. Я нахмурился. Кажется, профессор испытывает удовольствие, загоняя меня в угол своим любопытством. «Бегает», — пожал плечом. «Скоро сбросит костыли и придет снимать швы. Но вы и так в курсе, да?» Светлов вздернул бровь, словно был удивлен. Но я точно знал, хитрого лиса сложно удивить чем-нибудь. Я вышел из кабинета главврача. Медсестра уже вела Дарину. Девчонка смущенно улыбалась. А я понял, хрен ее кто получит, будь то мастер, сивый или сам бог.